Хьюго закрыл дроссель и аккуратно подвел дикого гуся к лестнице. «Прыгайте!» — крикнул он. Бенедикт послушно прыгнул и тяжело приземлился на палубу. Дробовик вылетел у него из рук и упал в воду. Бенедикт тоскливо посмотрел ему вслед и пополз к рубке. Дикий гусь уже отчалил и пошел по ветру. Когда Бенедикт вошел, Хьюго повернул к нему розовое лицо альбиноса и рявкнул: «Что ты там делал, ублюдок? Ты мне солгал! Что это за взрыв?» «Взрыв? Не знаю, какой взрыв?» Хьюго ладонью хлестнул его по лицу. «Мы договорились, никаких убийств! А ты что натворил?» Бенедикт попятился в угол, потер красные следы пальцев на щеке. «Ты установил на зимородке заряды, грязный сукин сын! Боже, страшно подумать, что ты сделал с Ленсом и девушкой!» Снаружи шторм бушевал в полную силу. Полил дождь, верный знак, что ветер скоро стихнет. Хьюго машинально включил дворники, расчищавшие стекло рубки, продолжая обвинять Бенедикта. «Я видел, как ты пытался убить итальянца!» «Боже, за что? Он один из нас! Я следующий в твоем списке!» «У него алмазы!» — промямлил Бенедикт. «Я хотел отобрать их у него!» Выражение лица Хьюго изменилось. Он отвернулся от руля и посмотрел на Бенедикта. «У тебя нет алмазов? Я не ослышался?» Голос его звучал почти болезненно. «Закрой уши крепче!» — Джонни прижал Трейси к переборке в самом дальнем от циклона углу. «Там 25 фунтов пластитов взорвется, как вулкан. Он использовал короткий фитиль, 14 минут. Ждать недолго». Джонни тесно прильнул к Трейси, хотел защитить своим телом. Они смотрели в глаза друг другу, стиснув зубы, закрыв уши руками. Проходили минуты, самые длинные минуты в жизни Трейси. Она не перенесла бы их, забилась бы в истерике, если бы не это большое тренированное тело, закрывавшее ее. Но все равно она чувствовала нарастающий ужас. Неожиданно ударила взрывная волна, и Трейси чуть не задохнулась. Джонни бросила на нее, воздух надавил на барабанные перепонки, перед глазами сверкнули яркие огни. Трейси почувствовала, как стальная переборка за ней дрогнула. Потом в голове прояснилось, и хотя в ушах звенело, она с облегчением поняла, что еще жива. Она поискала Джонни, но его не было. Она в страхе протянула руки, потом открыла глаза. Он бежал по длинному помещению к противоположной стене. Добежав, прижался к окошку. Дым после взрыва все еще заполнял помещение. Клубящийся, голубоватый дым, но сквозь него Джонни смог рассмотреть последствия. Огромный циклон был сорван со своего основания и теперь упирался в дальнюю переборку, разбитый. Достаточно было одного взгляда, и Джонни застыл в полном ужасе. Стальная труба, подающая гравий, была перерезана точно перед соединением с верхним люком. Она торчала на 6 футов, но теперь изгибалась и раскачивалась, как будто была не из стали, а из резины. Из нее била толстая, 18 дюймов, струя коричневой грязи и желтого гравия вместе с морской водой. Она с грохотом ударяла в стену корпуса. За несколько секунд, прошедших со взрыва, помещение циклона уже наполовину заполнилось скользкой колеблющейся похлебкой, которая билась о стены в такт движением судна. Как чудовищная медуза, с каждой секундой набиравшая силу и вес —